так и я умирал в дивном благорастворении, и всего-то сил оставалось пробормотать слова псалма. Грудь моя, как вино неоткрытое, она готова прорваться, подобно новым мехам. И сразу же ударил ослепительный свет, и в нем высветился сапфир, сверкающий ярким и нежным огнем. И тот ослепительный свет влился в этот яркий огонь, и этот ярчайший огонь засиял сверканием сапфира. И это огненное сверкание, и этот нежнейший свет слились и вспыхнули, и запылали, и озарили все. Когда я почти бездыханный опустился на тело, с коим съединился и сросся, я узнал на последнем выдохе жизни, что пламя родится от дивного свечения, от внутреннего сияния и от огненного пылания. Причем дивное свечение палило меня, пока не ослеп, а огненное пылание жгло, пока не сгорел дотла. Затем я постиг бездну и другие бездны, которые она призывала. Ныне, когда дрожащей рукой, и не знаю, из-за тягости грехов ли моих она дрожит, о которых выше повествую, или из-за непозволительной печали, потом, давно ушедшем, прожитом дне, кладу на пергамент эти строки, я вижу, что обошелся совершенно одинаковыми словами, и когда передавал греховное упоение, овладевшее мною, и когда описывал несколькими листами выше пламя, в котором принял мученический конец брат Михаил. Не случайно, конечно, моя рука, безропотная исполнительница воли духа, избрала одинаковые выражения для передачи двух настолько различных состояний. Видимо, почти одинаковым образом я их чувствовал и тогда, когда непосредственно жил ими, и сейчас, когда старался воскресить мои чувства снова и заставить ожить на пергаменте. Есть таинственная мудрость в том, что несоизмеримые вещи могут быть пересказаны аналогичными словами. Та же мудрость, наверное, позволяет божественным вещам отображаться в земных именованиях, и благодаря символической двусмысленности Бог может быть называем львом или леопардом, и смерть — ранением, и радость — пламенем, и пламя — гибелью, и гибель — бездною, и бездна — проклятием, и проклятие — обмороком, и обморок — страстью.